10 лет фитвы. Февраль 1999 года. Да, 14 февраля уже исполнится 10 лет с тех пор, как мне прислали жуткую валентинку. Я стою перед выбором. Проигнорировать заявление политиков, что я сделал бы с удовольствием. Промолчать, но тогда все подумают, что я испугался или пошел на уступки. Или нарушить молчание и оказаться перед риском, что мир перестанет слушать, о чем я говорю в своих книгах на своем настоящем языке, на языке литературы. Сыграть на руку тем, кто пытается упрятать настоящего Салмана в клубах, отдающего серой «дело Ружди». Все это время я жил двумя жизнями. Одна была пропитана ненавистью. Ее я пытаюсь оставить в прошлом. Другая была жизнью свободного человека, свободно делающего свою работу. Две жизни. Но я не могу позволить себе проиграть ни там, ни там. Ибо одно поражение будет означать конец обеих. Потому мне придется что-то сказать. А поскольку все любят годовщины, то, конечно, немало будет сказано и той армии экспертов и религиозных фанатиков, которые есть везде. Пусть себе пишут, пусть извергают проклятие. Я хочу поговорить о делах книжных. Когда мне задают вопрос, какое влияние на меня как писателя оказали 10 лет непрерывных нападок, я с легким сердцем отвечаю, что за это время полюбил счастливые концы и что, наверное, благодаря всем этим неприятностям острее стало мое чувство юмора, раз уж последние мои книги, как мне говорили, самые смешные. Ответы вроде этих, по-своему совершенно правдивые, дают, когда хотят избежать более глубоких вопросов. Потому что как объяснить постороннему человеку, до какой степени я был оскорблен? Это то же самое, как если бы кто-то хотел ворваться с воплями к вам в дом, чтобы разгромить его и уйти. Они являются, когда ты занимаешься любовью, когда стоишь голый под душем, когда сидишь в туалете, когда, погрузившись в тишину, перечитываешь страницу, где нацарапал новую строчку. Ты уже никогда не сможешь целоваться, мыться, писать или сидеть на горшке, не думая о них. Тем не менее, чтобы делать все это себе в радость, нужно о них забыть. А с чем сравнить ущерб? Наверное, с тяжестью. С воспоминанием из школьного детства. Я просыпаюсь, лежу в постели и понимаю, что не могу пошевелиться. Мои руки, ноги и голова невероятно тяжелые. Никто мне, конечно, не верит. Дети смеются. «Не могу больше», — говорит безымянный у Беккета. Продолжим. Примечание. Безымянный — герой одноименного романа англо-ирландского писателя Сэмуэля Беккета «Годы жизни 1906-1969», одного из родоначальников театра абсурда, лауреата Нобелевской премии по литературе 1969 года. Конец примечания. Боль писателя становится его силой, от нее происходят самые сладостные, самые удивительные мечты. Будет ли в какофонии голосов профессионально безапелляционных и профессионально обиженных услышан голос, который говорит о литературе, об этом высочайшем из искусств, с его страстным и беспристрастным исследованием земной жизни, с его откровенным, не признающим границ путешествием по ее территориям, с его пылким восстанием против догм и власти, с дерзновенным проникновением в запретные зоны. За эти годы я познакомился с храбрейшими в мире борцами за свободу литературы, и пример их меня вдохновлял. Недавно я помогал обустроить в Мехико дом для писателей-беженцев. В этом проекте участвует уже более 20 городов. И горжусь тем, что делаю хотя бы это, чтобы облегчить жизнь людей, оказавшуюся под угрозой из-за нетерпимости. Однако, вступив в эту борьбу, которую я без сомнения буду продолжать, я намерен показать, что искусство литературы жизнеспособнее того, что ему угрожает. Лучшая защита для литературных свобод состоит в том, чтобы применять их на практике и писать смелые, свободные от предрассудков книги. Потому, несмотря на все беды, растерянности, отчаяния, я сознательно посвятил себя нашему высокому призванию. Я понимаю, что книги мои изменились. Раньше в них всегда шла борьба между «тогда» и «теперь». Меня тянуло то к корням, то в дорогу. В этом перетягивании каната между аутсайдерами и инсайдерами я всегда был за всех. Теперь же я встал на позицию тех, кто принадлежит исключительно себе, по личному ли предпочтению, по характеру или же в силу сложившихся обстоятельств. Это не принадлежность, дезориентальность, как я ее называю, уход от Востока, и есть теперь мой творческий принцип. Где мои книги? На полу рядом с любимым креслом или горячей ванной, днем на пляже или поздней ночью в постели, освещенной ночником. Там и есть мой единственный дом. Жизнь бывает груба, и вот уже 10 лет мне об этом напоминает День Святого Валентина. Однако мрачные годовщины получения той валентинки, которую мне прислали в 1989 году, служили мне поводом подумать о все уравновешивающей любви. Все больше и больше любовь кажется мне единственно достойной темой. Пресса сообщает, что публике скоро покажут мощи святого Валентина. Их изымут из картонной коробки, где они столь недостойно содержались многие годы, и поместят в реликварий, который будет храниться в Глазго, в хулиганском районе Горблс. Мне понравился этот образ. Святой покровитель шелковых сердечек познает непрекрашенную правду жизни в реальном мире. А реальный мир украшает тем временем свои самые мрачные улицы цветами любви. Перевела Елена Королева.